Глава 15. Пусан. Район Хеунде. Отель Оушен Сангонг. Несколько часов спустя. Но вы ведь не можете совершенно ничего не знать об этой базе, если провели там столько времени, покачала Джина головой. В руках девушки дымилась чашка со свежезаваренным чаем. Жаль, что в этом отеле можно было достать только пакетированный. От крупнолистового, который обычно заваривал брат, она сейчас не отказалась бы. Стыдно признавать, но такого вкусного чая, как тот, что выбирал Алекс, Джине не доводилось пить никогда. И, разумеется, она никогда ему об этом не скажет, а то еще возгордится. «Каждый день из комнаты содержания до кабинета меня провожали под конвоем двое модификантов и таким же образом сопровождали обратно», — сконфуженно отвечал профессор. Было видно, что поднятая девушкой тема нисколько не радовала Сон Вуна. С огромным удовольствием химик вернулся бы к семье и забыл свои злоключения как страшный сон. К сожалению, это было невозможно. Не сейчас. Конечно, седьмой предупредил мужчину, что жена профессора вместе с детьми сейчас находится в безопасном месте, о котором организатору неизвестно ровным счетом ничего. И Вуну хотелось бы в это верить, но верилось ему с трудом. Если его самого сумели внезапно похитить из собственной постели посреди ночи незаметно и бесшумно, то организатору всего этого, о бывшем ассистенте профессора Волкова, известно куда больше, чем все они могли предположить. «Но хоть что-то о базе вы смогли узнать? Довольно болтливый вам достался надзиратель, раз уж на то пошло», — улыбнулась Джина и припала к чашке губами. «Ничего такого, о чем не смог бы узнать сам Алекс», — последовал ответ химика. Но, пусть и нехотя, но продолжил свою мысль. «Система защиты в основном представлена электронными пропусками. Для каждого из трех уровней предусмотрен свой уровень доступа. Первый, второй и третий, соответственно. В помещениях для персонала установлены камеры, которые в случае перебоев со светом автоматически переходят в режим тепловизора». «А что насчет самих модификантов? Они свободно могут перемещаться по комплексу? Или же есть какие-то ограничения?» «Только по первому этажу», — мотнул головой профессор Сон. «Те, что расположены еще ниже, под землей, для них закрыты. Там в основном производственные лаборатории и административные помещения». «Кажется, третий что-то говорил о яслях», — припомнила Джина, чем лишний раз доказала Вуну свою осведомленность касательно строения научного комплекса. «И вообще...» Мужчина не назвал бы любопытство своей собеседницы обоснованным. Понятное дело, она может переживать за старшего брата, заранее просчитывать риски. Однако Алекс уже отправился на базу, и связь с ним была потеряна еще со вчерашнего вечера. Даже если Джине удастся выяснить что-то новое из их разговора, уведомить об этом брата она не сможет. Тогда к чему же ей сейчас забивать голову? Какой у ее расспросов может быть резон? Полупрозрачные шторы в номере колыхались от легкого бриза, проникающего через приоткрытые окна. Снаружи доносился звонкий смех отдыхающих на пляже людей, звуки плещущейся воды, да и погода в целом стояла вполне подходящая для того, чтобы позволить себе немного расслабиться. Довериться сыну профессора Волкова, решительно настроенному окончательно поставить точку в истории с сывороткой. Отсюда они ничем не смогут ему помочь. «Может, вам сходить на улицу и немного проветриться, госпожа Чхве?» — предложил Вун. «Вы ведь впервые в Пусане, если не ошибаюсь. Из гостиницы я никуда не денусь, могу вас заверить. Понимаю, чем это чревато, но вам совсем не обязательно...» «Нет». Категорично мотнула девушка головой, и что-то в ее голосе профессору сильно не понравилось. «Раз уж братец доверил мне вашу защиту, могу я принести хоть какую-то пользу для общего дела?» Тут смартфон Джина, лежащий перед ней на столе, завибрировал, и девушка моментально встрепенулась. Поставила чашку, взяла телефон в руки и, извинившись, поспешно вышла из номера. Дверь за ней захлопнулась, а занавески всколыхнулись от создавшегося в комнате сквозняка. «Но это не может быть, Алекс, так ведь?» — вслух предположил химик и, пожав плечами, сделал глоток обжигающего горло чая. «Ничего не понимаю». Свет от настенных ламп, защищенных сетками, пусть и был довольно тусклый, но его вполне хватало, чтобы оценить масштабы огромного помещения, в котором я оказался. 150 незастеленных кроватей, а если быть еще точнее, то 142 рядами стояли возле стен. К каждой из кроватей прилагался металлический ящик, играющий роль как прикроватной тумбочки, так и единственного места для хранения личных вещей. Да, на первый взгляд, ясли больше напоминали собой бункер, нежели детский дом для модификантов. Но если учитывать, что сейчас я находился под землей, то это понятие было не так уж далеко от истины. Серая и унылая комната, пропитанная стойким запахом затхлости, совершенно не располагала к проживанию здесь. Возможно, ранее здесь активно работали воздухоочистители, однако теперь в целях экономии они были отключены, и импровизированный детский дом пришел в полное запустение. Шаги мои эхом отдавались от стен, когда я двинулся вперед вдоль кроватей. Сам не знаю, зачем во время первого же патруля ноги сами привели меня сюда. Наверное, мне все же хотелось узнать немного больше о ребятах, которые были созданы по моему образу и подобию. Даже после всего услышанного из первых уст появилось непонятное желание увидеть все собственными глазами. И я не ошибся. Это место оказалось еще неприятнее, чем то, что нарисовало мое воображение, причем в разы. Остановившись напротив одной из кроватей, присмотрелся к прямоугольной железной табличке на ее изножье. На табличке был выгравирован номер 531. Именно такой порядковый номер был присвоен третьему при рождении. Дельте, который из числа всех 142 представителей своей квадры поднялся на самую верхушку турнирной таблицы под конец жестокого отбора. Впрочем, даже столь богатый опыт убийств не спас его от глупой и быстрой смерти в последующем. Ну, хотя бы не мучился. Может, и остальных постигнет похожая участь. Услышал, как дверь яслей Дельт скрипнула, и медленно обернулся на звук, уже догадываясь, кого увижу на пороге. «На ностальгию пробрало?» В ироничном тоне поинтересовался шестой, заходя в комнату и окидывая ее изучающим взглядом. «Да, со мной тоже частенько такое случается». Молча он подошел к кровати, напротив которой я стоял, и уселся на полосатый матрас. «Здесь прошли самые веселые мои годы», — сделанной улыбкой припомнил я слова третьего. «Вот сейчас стоило быть предельно осторожным». Любое слово, которое я произнесу, могли использовать против меня. Любое непроизнесенное слово тоже. Веселые годы. Я ведь помню, что ты сказал, когда прикончил во время отборочных своего последнего оппонента. Задрал голову Гамма и заглянул мне в лицо снизу вверх. «Эй, папа!» — попытался он сымитировать отрывистую манеру речи Дельты. «Смотри, я мальчик, который выжил!» «Ха-ха!» Это было забавно. Уже тогда я понял, насколько же разными в действительности мы получились, несмотря на идентичный набор генов. Взять, к примеру, пятого и его бета-квадру. До отборочных выжить удалось лишь нескольким десяткам. Их зацикленность на конкуренции и ощущение собственного превосходства для многих закончилась преждевременной утилизацией. «Им просто нужно было жить дружно», — склонил я голову набок. «Если бы мы все придерживались твоей точки зрения, жить стало бы в разы проще, не так ли?» — вскинул модификант бровь. «Пожалуй. Вот что я тебе скажу, третий», — провел Гамма рукой по застарелому матрасу. «Не стоит играть в игры, правила которых тебе неизвестны. Не нужно брать в игру тех, в ком не уверен, а тех, кто может подвести, тем более. Ты ничего не решаешь и решать не имеешь права. Так что довольствуйся ролью исполнителя и веселись. Не этого ли ты хотел, когда отбор подошел к концу? Мне только кажется, или его голос прямо-таки сквозит угрозой. Но третий этого не понял бы, поэтому и мне придется не понять. «Сложно веселиться, когда не происходит ничего интересного», — обидчиво поджал я нижнюю губу. «Даже профессор и тот сбежал. Когда мы найдем нового?» «Профессор Сон сбежал лишь потому, что ты позволил ему это сделать. И допрос четвертого — верное тому доказательство», — неожиданно заявил шестой. «С самого начала строишь из себя идиота? Вот Омега и принялся видеть из тебя веревки. Предположу, что первый сейчас занимается тем же». Но не стоит идти у них на поводу. Своя голова должна быть на плечах. Понимаешь, о чем я? Нет, мне не показалось. Междоусобица между братьями теперь ставит под серьезные сомнения эксперимент организатора, на который тот положил чуть ли не всю свою жизнь. Не думаю, что сейчас шестой пренебрег ролью стороннего наблюдателя просто так. «Меня вызовут на допрос следующим». «После завтрашнего утреннего брифинга, так ведь?» Не стал я тянуть с догадками. «Сказал же, что ты всего лишь строишь из себя идиота». «И сколько же всего содержится модификанта в этом комплексе, помимо нас?» Опустились уголки моих губ. «Сотни? Тысячи? Для каждого замена найдется, был бы только повод». «Попробуй посчитать сам, если ни один из братьев во время отборочных не погиб». С ухмылкой заявил шестой, и тут я, наконец, осознал реальные масштабы нависшей над нашим планом угрозы. Вот и ответ на вопрос, почему организатор с такой легкостью жертвовал своими драгоценными воспитанниками-модификантами. Да потому что никогда не жертвовал ими в принципе. Наверняка львиной дозой сыворотки откачивал проигравших и оставлял тех храниться на скамейке запасных, пока не представится удобный случай пустить их в оборот. Не стал бы он еще пару десятков лет тратить на создание армии, когда все, что для этого нужно, уже было у него под рукой. Получается, где-то в недрах этого комплекса располагается помещение для содержания нескольких сотен модификантов, ожидающих своего часа. Что-то схожее по своей структуре с яслями? Нет, вряд ли. Слишком уж сильно организатору пришлось бы распылять внимание и на реализацию задуманного, и на контроль основной группы, и на всех остальных. Тогда криогенные капсулы, введение в искусственную кому, второй уровень, третий. «Мой тебе совет, братец, или же наставление, воспринимай как хочешь», поднялся шестой с кровати, приблизился ко мне и положил руку на мое плечо. «Делай как надо». Затем склонился над моим ухом и с легкой хрипотцой прошептал. «А как не надо, не делай. Проще простого. Правда ведь?» Пусан. Район Хеунде. Отель Оушен Сангонг. Несколько часов спустя. Судорожными глотками заливая в себя уже неизвестно какую по счету чашку чая, Сон Вун наблюдал за тем, как Джина раскладывает свои вещи по дорожным сумкам. На все уточняющие вопросы химика девушка просто отмахивалась со словами «Готовлюсь к выезду на всякий случай, и вам тоже не помешало бы». Причем без какой-либо конкретики. Теперь мужчине оставалось лишь молча следить за ее торопливыми сборами и прокручивать в голове возможные причины странного поведения Джины. Все началось со звонка, свидетелем которого он стал не так давно. Подробности телефонного разговора тоже были Вуну неизвестны, но именно после звонка девушка словно с цепи сорвалась. На губах ее играла легкая улыбка, пока она опустошала ванную комнату, гардероб и прикроватную тумбочку. Одежда, косметика, всякая мелочевка — все это беспорядочно исчезало в сумках. Даже зубная щетка, благодаря которой профессор сделал вполне логичный вывод, что оставаться в отеле на ночь Джина уже не планировала. Тайное окончательно стало явным, когда без стука в номер вошел высокий, привлекательный мужчина лет 30. В тот момент Джина буквально взорвалась от эмоций и бросилась ему на шею еще с порога. «Здравствуйте, профессор Сон!» Ничуть не смутился незнакомец такому приветствию, подхватил девушку за талию одной рукой, а второй вынимая из кармана удостоверение. «Лейтенант Кён Джин Хёк, первая опергруппа по тяжким преступлениям Центрального городского округа Хвангапура. Рад знакомству». «Полиция?» — тут же озадаченно вскинул брови химик. «Вы по поводу программы защиты свидетелей? Моя семья...» «Не так быстро, профессорсон», — качнул Джин Хёк головой, мягко отстранился от девушки и подошел к кровати с набитыми до отказа сумками. «Уже собралась?» «Ага, сразу, как ты позвонил», — довольно улыбнулась Джина. «Сейчас выезжаем. Или еще что-то хочешь уточнить? Сразу скажу, больше информации из него вытянуть не получится. Если не вышло у меня, то у тебя и подавно не выйдет». «Понял. Программа все еще работает?» «Она тут», — протянула ему девушка свой смартфон. «Сними блокировку на всякий случай. Вообще сними и отдай его мне. Если по пути нас надумают разделить, у меня должен оставаться доступ к программе». Химик ни слова не понимал из их разговора. Кроме того, что парочка собралась выехать отсюда, несмотря на четкие указания Алекса. Но если даже полиция позволит себе оставить здесь Вуна в одиночестве, действительно ли ему угрожала серьезная опасность? А его семье? «Вот», — после проделанных со смартфоном манипуляций вручила его Джина в руки лейтенанта Кёна. «Видишь эту точку? Значит, тут Алекс с двойником припарковали машину. Насколько далеко это место от базы, не знаю, но, скорее всего, в радиусе километра. Пропустим мы ее вряд ли». «Это точка. Уверена?» «Абсолютно. Лично жучок устанавливала и отслеживала потом. Если бы обнаружили, то сняли бы раньше». «Хорошо. Вы действительно хорошо поработали, детектив Чхве». Следующие события произошли настолько быстро, что профессор Сон аж чашку из рук выронил и приоткрыл рот в изумлении. Вынув из внутреннего кармана какой-то маленький предмет, блеснувший на солнце, одновременно с этим лейтенант за руку привлек к себе Джину и воткнул ей что-то в шею. Девушка обмякла в его руках практически моментально. Сперва химику почудилось, что это нож, и он сглотнул вязкую слюну, ожидая, что станет следующим на очереди подставного полицейского. Медленно отодвинул стул, вышел из-за стола. «Без паники, профессор Сон», — обернувшись к мужчине в полоборота, произнес Джин Хёк. Убрал сумки с кровати, продолжая придерживать девушку одной рукой, а затем аккуратно уложил на нее Джину. «Это всего лишь транквилизатор. Позаимствовал его как-то у нашего с вами общего знакомого. Он безвреден. Просто отключает на несколько часов». «Но я ничего не понимаю», — захлопал химик глазами. «Объясните мне, наконец, что же тут происходит?» «Я чуть ли не с самого начала работал с Алексом над делом о подпольных лабораториях по производству модификантов», признался лейтенант Кён, не глядя на своего собеседника. «И сейчас тоже в стороне оставаться не собираюсь. Для того, чтобы дело получило статус официального, нужны доказательства. И теперь», — потряс он смартфоном Джина в руке, — «я смогу их достать, а заодно раскрыть сразу несколько серьезных дел, пылящихся в архивах. Все предпочли о них забыть, но я собираюсь всколыхнуть это болото». «Но, госпожа Чхве...» «Мы с Алексом можем позволить себе рискнуть, а вот госпоже Чхве делать это совершенно не обязательно». Убрал он смартфон в карман, прошел к двери, но задержался возле нее, схватившись за ручку. Обернулся. «Теперь настала ваша очередь за ней присматривать, профессор Сон. Я обязательно сопровожу вас к семье, как только угроза и для вас, и для ваших близких минует. Насколько бы ни был силен Алекс как модификант, но на базе таких, как он, минимум пятеро, перевес не на его стороне, даже если этот непробиваемый тип уверен в обратном». «Но...» — вскинул химик указательный палец, однако полицейский уже скрылся, захлопнув дверь с той стороны. «Да что ж это такое делается-то?»